когда я возвращаюсь домой вечером, в квартире пусто и темно. Люка нет. Он с ней. Нет, не может быть, прекрати. Делаю себе бутерброд, сбрасываю туфли и сворачиваюсь калачиком на диване, прихватив пульт от телевизора. Пока я скачу по каналам в поисках родильных историй, на которые подсела, только в самый страшный момент жмурюсь. Звонит телефон. «Привет», — торопливо говорит Люк. «Бекки, совсем забыл сказать, я на вручении финансовой премии, буду поздно». «Ясно. Теперь и я вспомнила про премию. Люк даже меня звал с собой, но мне не захотелось целый вечер торчать среди нудных старых управляющих фондами». «Хорошо, тогда до встречи». «Люк». Я умолкаю, сердце гулко бухает. Не знаю, что я хотела сказать и как. «Я спешу». Люк даже не заметил мою напряженную паузу. «До встречи». «Люк». Снова начинаю я, но он уже отключился. Некоторое время смотрю в пустоту и представляю себе идеальный разговор. Люк спрашивает, что случилось, я говорю «ничего», а он не верит. «Неправда», — говорит, — «я же чувствую». В конце концов он уверяет, что любит меня, что Венеция — страшная уродина, и спрашивает, не слетать ли нам завтра в Париж. Из телевизора несутся бравурные звуки, я вздрагиваю и смотрю на экран. Наверное, машинально щелкала кнопками и набрела на какой-то никому неизвестный деловой канал. Пытаюсь вспомнить номер канала «Жизнь», но тут мой взгляд притягивает тучный дядька в смокинге. А ведь я его знаю. Это Алан Проктор из Forland Investments. Рядом с ним сидит Джилл из управления активами. С какой радости они в телевизоре. Смотрю и глазам не верю. Церемонию вручения финансовой премии показывают в прямом эфире. По какому-то кабельному каналу, который все равно никто не смотрит, но все-таки. А вдруг я и Люка увижу? «Ведем прямую трансляцию из Гросвенор Хауса с церемонии вручения финансовой премии», — говорит ведущий. «Место проведения церемонии изменилось с прошлого года, так как увеличилось количество...» Решаю развлечься и набираю номер Люка. Камера тем временем показывает панораму бального зала, а я жадно вглядываюсь в экран, где люди в смокингах сидят за столами. Вон потягивает вино Филипп, мой давний редактор из «Удачных сбережений», и девушка из Ллойда, которая вечно ходит на пресс-конференции в одном и том же зеленом костюме. «Бекки, алло!» — вдруг слышится в трубке голос Люка. «Все в порядке?» «Просто хотела узнать, как там дела на церемонии». Я все жду, когда по телевизору покажет Люка, чтобы сказать «А я тебя вижу!» «Да тут все по-старому», — помедлив говорит Люк. «Тесный зал в Дорчестере. Жуткая толкучка». «В Дорчестере?» Я изумленно смотрю на телефон. Меня вдруг бросает в жар, а потом начинает бить озноб. Крепко прижимаю трубку к уху, но шума и голосов в ней не слышно. Или Люк сейчас не в зале? Он врет. «Бекки, ты меня слышишь?» «Я... да». От потрясения у меня кружится голова. «Ты с кем рядом сидишь?» «Рядом с... Мел. Ну, пора закругляться, милая». «Ладно, тупо бормочу я. Пока». Камера как раз наехала на Мел. Она сидит между двумя толстяками в костюмах. За столиком ни одного пустого места. Люк обманул меня. Он где-то в другом месте. С кем-то. Огни и шум церемонии действуют мне на нервы. Я жму на кнопку и выключаю телевизор. Сначала просто сижу, уставившись в почерневший экран, а потом, как в тумане, тянусь к телефону и неожиданно набираю мамин номер. Мне обязательно надо с кем-нибудь поговорить. «Алло?» От знакомого и надежного маминого голоса я чуть не разрыдалась. «Мам, это я». «Бекки, как ты, детка? Как малыш, толкается?» «С ним все в порядке. Я машинально прикладываю ладонь к животу. У меня тут сложности». «Какие?» — тревожится мама. «Неужели опять эти проходимцы из Мастеркард?» «Нет, нет, это личное». «Личное?» Да. В общем, прикусываю губу и уже начинаю жалеть, что позвонила. Все равно ничего не смогу ей объяснить, да и расстраивать не хочу. Тем более, что она же меня предупреждала. Может, спросить у нее совета, но всей правды не рассказывать? Пишут же люди в газету о проблемах якобы своих друзей, а на самом деле это их самих застукали в купальнике жены. Тут у меня одна знакомая по работе, сбивчиво говорю я. Кажется, она собирается перейти в другой отдел. Она уже договорилась с тамошним начальством тайком от меня, ходит с ним обедать, а я только что узнала, что она мне врала. По моей щеке стекает слеза. Можешь мне что-нибудь посоветовать? «А как же?» — бодро отзывается мама. «Детка, это ведь просто сослуживица. Они приходят и уходят. Через пару недель ты ее забудешь и заведешь новых друзей». «Ясно», — бормочу я. Честно говоря, толку от таких советов ноль. «Скажи лучше, ты уже купила контейнер для памперсов?» — продолжает мама. «Я тут видела в Джонни Льюисе». «Понимаешь, мама, я предпринимаю еще одну попытку. Эта сотрудница мне очень нравится. А я даже не знаю точно, встречалась она с другими тайком от меня или...» «Дорогая, ты о ком говоришь?» — волнуется мама. «Я ее знаю?» «Просто знакомая, с которой мне нравится общаться. Нам весело, у нас совместный проект. И вообще нам все удавалось. Я думала, мы счастливы вместе». В горле встает гигантский ком. Подумать страшно, что я ее потеряю. «Да никуда она не денется», — смеется мама. «Ну, перейдет в другое отдел, и что такого? Все равно можно иногда вместе пить кофе». «Иногда?» — спрашиваю я с досадой. «Что же в этом хорошего?» Слезы так и заструились, стоило мне представить, как мы с Люком встречаемся в кафе и неловко пьем кофе, а Венеция нетерпеливо барабанит когтями по столу. «Бекки», — мама встревожена. «Милая, что с тобой?» «Ничего». Я шмыгаю носом и утираю глаза. Просто расстроилась немного. «Эта девушка так много значит для тебя?» Мама явно озадачена. Слышу, как папа допытывается. «Что там стряслось?» В трубке шуршит. Это мама оборачивается к нему. «Бекки звонит», — шепчет она. «Кажется, у нее гормоны. Бедненькая». «Ну вот опять. При чем тут гормоны? У моего мужа роман на стороне». «Бекки, послушай, ты говорила об этом с подругой? Спрашивала ее напрямик, собирается она перейти в другой отдел или нет? Ты уверена, что не ошиблась в выводах?» Пытаюсь представить, как устраиваю Люку допрос сегодня же, когда он вернется. А если он разозлится и примется уверять, что был на церемонии награждения? Или еще хуже, скажет, что любит Венецию и уходит от меня к ней? Обе перспективы никуда не годятся. Даже думать о них тошно. «Трудное дело», — наконец говорю я. «Ах, Бекки, ведь ты всегда предпочитала делать вид, будто проблем не существует, так?» «Ага». Я тупо вожу ногой по ковру. «Точно». «Но ты уже взрослая, детка», — мягко продолжает мама. «Пора учиться распознавать проблемы и решать их. Ты сама знаешь, как тебе поступить». «Правильно». Я глубоко вздыхаю и чувствую, как меня покидает напряжение. «Спасибо, мама». «Береги себя, дорогая. Не изводись понапрасну. Папа передает тебе огромный привет». «До встречи, мама. Пока. И спасибо тебе». В приливе решимости я отключаю телефон. Я только что убедилась. Матери и вправду лучше знают, что нужно их детям. Благодаря маме я впервые отчетливо увидела картину в целом и поняла, как должна поступить. Нанять частного детектива. Оксфорд. Оксфордский университет. Кафедра классических языков. Миссис Эр Брэндон, квартал Мейдевейл, 37, Мейдевейл, Лондон. 3 ноября 2003 года. Уважаемая миссис Брэндон, Благодарю вас за телефонный звонок, содержание которого моя секретарь передала мне с максимально возможной достоверностью. Искренне сочувствую, если у вашего мужа действительно, как вы выразились, роман на латыни. Прекрасно понимаю ваши чувства и охотно переведу любые текстовые сообщения, которые вы мне пришлете. Надеюсь, это вам поможет. С уважением, Эдмунд Фортескью, преподаватель классических языков. Постскриптум. Кстати, если любовников называют латинскими, это еще не значит, что они общаются на латыни. Очень надеюсь, что это хотя бы отчасти успокоит вас. Дэнни и Джордж. Лондон, Ковент Гарден, Лорел Стрит, 44. Миссис Р. Брэндон. Квартал Мейдевейл, 37, Мейдевейл, Лондон. 4 ноября 2003 года. Уважаемая Ребекка, благодарим вас за письмо и приносим сожаления по поводу вашего разлада с акушером-гинекологом. Мы приятно удивлены тем, что с нашим магазином у вас связано так много радостных воспоминаний, что вы даже считаете его идеальным местом для рождения малыша. К нашему глубокому огорчению, мы не в состоянии временно превратить наш магазин в родильную палату, даже для самой давней и преданной покупательницы. Мы оценили ваше предложение назвать ребенка Дэнни Джорджем Брэндоном, но, боюсь, на наше решение оно не повлияет. Удачных вам родов! С наилучшими пожеланиями, Франческа Гудман, директор магазина. Королевские авиалинии. Главный офис. Престон Хаус. Лондон, Кингсуэй 354. Миссис Р. Брэндон. Квартал Мейдевейл 37, Мейдевейл, Лондон. 4 ноября 2003 года. Уважаемая миссис Брэндон, благодарим вас за письмо. Очевидно, вас ввели в заблуждение. Если вы родите во время полета рейсом королевских авиалиний, ваш ребенок вовсе не будет иметь пожизненное право на бесплатные перелеты эконом-классом. В равной степени это касается и вас, как сопровождающее лицо. Наши бортпроводницы не имеют опыта родовспоможения и отнюдь не помогли появиться на свет сотням ребятишек. Замечу, что политика компании запрещает нам брать на борт пассажирок, срок беременности которых превышает 26 недель. Надеюсь, вы и впредь будете летать самолетами королевских авиалиний. С уважением, Маргарет Макнер, менеджер службы поддержки клиентов. Кеннет Прендергаст. Финансовые консультации Прендергаст Дэвид Коннелл. Лондон, Хай Холборн, 394, Форвард Хаус. Миссис Р. Брэндон. Квартал Мейдевейл, 37, Мейдевейл, Лондон. 5 ноября 2003 года. Уважаемая миссис Брэндон, благодарю вас за письмо. Меня встревожило известие о вашем новом гениальном плане. Настоятельно не рекомендую вам вкладывать остатки средств из фонда ребенка в так называемый потенциальный антиквариат. Возвращаю полароидный снимок бикини из эксклюзивной коллекции топ-шопа, поскольку не могу дать совет насчет него. Подобные приобретения не относятся к числу беспроигрышных вариантов. Вряд ли кому-нибудь удастся получить прибыль, если он просто накупит побольше вещей. Советую вам обратить более пристальное внимание на традиционные объекты инвестиций, например, ценные бумаги и акции предприятий. С уважением, Кеннет Прендергаст, консультант по семейному инвестированию.